Глава 6. План. «Ты негодяй», — лениво заявила я Лину, когда сползла со стола. Ноги держали плохо. «Почему?» — нахмурился эльф. «Зачем ты останавливался? Помучить меня хотел, чтобы я тебя умоляла отомстить? Вот поэтому негодяй. Учти, я этого просто так не оставлю. Буду тебя пытать так же, как ты меня. Привяжу к кровати еще раз и отомщу по полной программе». С каждым моим словом складка между бровей Лина разглаживалась. «Какое суровое и безжалостное наказание. Я ужасно боюсь», — сказал эльф с такой интонацией, что становилось понятно, что он мечтает о такой мести. Осмотрев себя, я вдруг обнаружила, что трусики для дальнейшей носки не годятся. Они оказались разрезаны. Ну как? «Что это?» — удивилась я, покосившись на ровный срез. «Магия», — развел руками Лин. «Значит, еще и порча собственности», — я соорудила на лице строгое выражение. «Ваш счет, Эллиндил, все растет. Придется расплачиваться. Сразу предупреждаю, деньги я не возьму». «Что ж делать?» — с показательной грустью вздохнул эльф. «Раз деньги не помогут, могу предложить бартер. Процедуры по омовению, массаж ног и пяточек». «Так-так, продолжайте, продолжайте». «Это уникальное предложение, но услуги стоят недешево, поэтому придется доплачивать». «И какова цена?» «Плата взимается исключительно поцелуями». «О, не слишком ли дорого?» — кокетливо спросила я, направляясь в ванную. Судя по взгляду Лина, он уже настроился на следующий раунд, но вселенная, видимо, решила, что хорошего понемногу. В дверь позвонили. Мы переглянулись с эльфом и посмотрели в сторону прихожей с одинаковым разочарованием. «Я открою», — заверил меня Лин, быстро приведя себя в порядок. «Эх, вот непруха, а я уже настроилась на массаж пяточек. И на то, что будет после массажа. Мне было мало. Я хотела изучить тело Эллиндила, потрогать его везде, погладить. Хотела ощутить его член внутри в разных позах и, конечно, хотела, чтобы он выполнил то, что обещал, полизал меня между ножек. Я бы тоже в ответ полизала и пососала кое-что». Судя по звукам из прихожей, Лин уже отпер дверь. Послышался голос Рона, а я поймала себя на том, что стою посреди кухни и глупо улыбаюсь. «Так, хватит мечтать, надо срочно в ванную». Быстро ополоснувшись, я потянулась к полотенцу. Мой взгляд упал на корзину для белья. Сверху лежала верхняя часть от моей пижамы с характерными белесыми пятнами. А вчера врачи тут очищали организм Лина, причем как минимум двое из них являлись двуипостасными. И Рон тоже здесь топтался. Учитывая прекрасное обоняние оборотней, они знали, что там за пятна. «Ой, дура!» Тихо, но прочувствованно протянула я. «До меня как до утки на 9-е сутки». Теперь стали понятны покровительственные слова Рона о том, что Лин хороший парень. Внук главы клана сразу уверился, что у нас с эльфом отношения. Слишком быстро все произошло, так для оборотней с их истинностью это вполне нормальная ситуация. Да, а еще целитель, который подробно мне объяснял, какие лекарства должен принимать Лин. Он, похоже, не сомневался, что мы живем вместе, и я должна позаботиться о своем парне. С другой стороны, какая разница, что там и кто о нас думает? Как начинать или не начинать отношения — это наше личное дело. Когда я вышла из ванной, Лин и Рон уже сидели на кухне. Оборотень с аппетитом уминал пирог. Вот уж кто никогда не прочь перекусить. «Не знаю, нужно ли это», — донесся до меня голос Эллиндила. «Может быть, я помелькаю перед глазами влиятельных оборотней. Покажусь главе делегации, тогда и слухи сразу улягутся». «А что за слухи?» — спросила я, входя на кухню. «Привет, Рон». Оборотень в ответ что-то невнятно гмыкнул. Сказать что-то внятно он не мог, потому что азартно запихивал в рот последний кусок пирога. Ну, будем считать, что поздоровался. «Меня потеряли», — — объяснил Лин. Его хмурый вид мне не понравился. Я присела рядом с эльфом на кухонный диванчик и невесомо дотронулась губами до его щеки. Лицо мужчины осветила улыбка. Он обнял меня одной рукой и притянул еще ближе. Рон хмыкнул, глядя на наши нежности. «Ходят слухи о том, что противники договора с эльфами проникли на прием и убили одного из дипломатов, чтобы сорвать миссию», — начал объяснять он. «Или похитили, и скоро выдвинут условия, которые правящему клану придется выполнить. В общем, многие заметили, что Эолин Дил не появлялся ни на банкетах, ни на рабочих встречах, ни на соревнованиях, устроенных в честь приезда делегации. Поэтому сейчас его надо показать всем сомневающимся». «И в чем проблема?» «Пока мы не обнаружили тех, кто стоит за покушением, это может быть опасно. Зато выяснили, что у яда было три компонента. Два первых образовывали одну из разновидностей аохита, а третий замедлял действие яда. Первый компонент добавили в маленькие пирожные. На подносе их было около 20, и во всех лишний ингредиент. Пару пирожных не доели, поэтому магам удалось определить состав. Потом в комнате одного из подозреваемых нашли вторую часть яда». «Подозреваемого удалось схватить?» — уточнила я. «Нет, но мы в процессе». «Даже если вы его поймаете, даже если это действительно именно он подсыпал яд, а не ему подбросили улику, чтобы подставить, все равно у вас будет лишь исполнитель», — сказал Лин. «Настоящий заказчик, скорее всего, так и останется неизвестен. И я боюсь, что он попробует убить меня снова. Или не меня, а тех, кто мне дорог. Это вполне в духе темных эльфов — заставить подольше помучиться, чтобы отравленный все понимал и осознавал, что смерть неизбежна. Или подлить яд близким, чтобы понаблюдать за беспомощностью жертвы. Зная все это, ты думаешь, что прилюдно показывать свою привязанность к Яне — это хорошая идея?» «Хочешь ты этого или нет, но рано или поздно о ваших отношениях станет известно, если уже не стало». «О чем ты?» — насторожился Лин. «Я поймал Хузельду возле тату-салона и заставил поклясться, что она не станет распространяться о том, с кем тебя видела. Но можно сделать правильные выводы, просто понаблюдав за ее поведением». «Не понимаю, о чем вы спорите?» — вмешалась я. «Что значит прилюдно?» «Мне думается, что будет достаточно, если я поприсутствую на очередном раунде переговоров. А Рональд хочет, чтобы мы вместе с тобой посетили прием сегодня вечером». «Верно, и не надо будет объяснять причину отсутствия Эолин Дила. Все сразу поймут, что он увлекся девушкой. У нас, между прочим, даже отпуск предусмотрен, когда оборотень встречает свою пару». «Я-то не оборотень. И не факт, что мы с Яной пара». «Без разницы, с нашей стороны поймут, да и с вашей тоже. Ничего действительно важного ты не пропустил, но зато если вы покажетесь вместе...» «Лучше скажи честно», — перебил Лин. «Зачем ты так настаиваешь на том, чтобы я пошел на прием вместе с Яной?» «Ну?» «У тебя плохо получается лгать, Рон». «Ладно, поймал», — сдался оборотень. «Я поговорил с твоим... с главой делегации. У нас есть несколько подозреваемых, и хорошо бы устроить им что-то вроде ловушки». «А мы с Лином будем наживкой?» — предположила я. «Не совсем. Нам надо отследить реакцию, а потом показать возможным заказчикам исполнителя. Того скрывшегося полукровку, у которого мы нашли порошок. Против него есть много улик и подозрений. На самом деле вместо настоящего фигуранта будет сотрудник тайного ведомства с хорошим гримом и под чарами иллюзии. Запах тоже имитируем. Мы полагаем, что с ним попытаются заговорить. Конечно, можно не появляться на приеме, но как еще собрать всех подозреваемых в одном месте? Боюсь, если мы сейчас упустим эту возможность, потом заказчика вычислить не удастся. Я понимаю, что ты больше беспокоишься о паре, но могу пообещать Яне... покровительство от имени клана. Охрана будет на уровне». «Покровительство, значит. Это действительно серьезно. Клан Урс не слишком большой по меркам оборотней, но сильный и богатый. Один из самых влиятельных в стране. Охотиться на человека под покровительством клана все равно, что подписать себе смертный приговор. Оборотни носом будут землю рыть, чтобы найти преступника и наказать. Просто так покровительство не предлагают, конечно. Это должен быть полезный для клана человек, не единожды доказавший свою верность. Но ведь и я не пальцем делана, хороший специалист. Пусть магический потенциал невелик, но гораздо важнее умения, а у меня они довольно высоки. «Покровительство?» — переспросила я. «Ты уверен? Патрик, как глава клана, не будет против?» «Не будет. Дед сам говорил об этом. Нам нужен клановый мастер татуировок. Мы за тобой 3 года присматривали, хватит уже откладывать это дело, еще уведут». Рон с подозрением покосился на Эолиндила. «Если согласишься, глава прямо на приеме объявит о твоем новом статусе. Что скажешь?» «От покровительства не отказываюсь», — ответила я. «Тут и думать нечего. А вот насчет приема пусть Лин решает». «Что?» — растерялся эльф. «В магических татуировках я профи, а вот в политике и дипломатии ничего не смыслю. Я просто не смогу реально оценить угрозу. Зато Эолиндил в этом разбирается, значит, решение принимать ему». «И ты примешь любой мой выбор?» «Конкретно по этому вопросу, да». «У меня пока недостаточно данных. Хотелось бы сначала лично поговорить с главой миссии и еще кое с кем». Лин задумался, а потом обратился к Рону. «Можно меня как-то незаметно вывести отсюда?» «Конечно». «Яна, я сейчас уйду, а потом пришлю кого-нибудь с письмом, в котором сообщу свое решение. И насчет безопасности позабочусь». «Договорились», — кивнула я. «У меня скоро начнется прием клиентов, надо подготовиться». Лин ушел под отводом глаз 20 минут, жарко поцеловав меня напоследок. Выставляя краски на столик, я поймала себя на том, что улыбаюсь во весь рот. Казалось бы, отношения с эльфом у нас только начались, а уже вылезли проблемы безопасности, но настроение все равно находилось на самой высокой отметке. Хотелось беспричинно улыбаться и шутить.